зато оно питает фантазию. А напитанная фантазия, как известно, основа основ профессии гладиатора-лжеца. Знания по истории можно было почерпнуть в драматических произведениях Гонгофиана Гольфа, хрониста всех царских династий Замони. Героями его драм непременно были цари и царицы, которые говорили стихами и несли, по сути, совершеннейшую чушь, а в конце третьего акта выбрасывались из окна. Эти пьесы не только напичкали меня ценными фактами замонианской истории, но и развили способность порождать стихотворный экспромт. Самыми ценными произведениями замонианского эпоса, вошедшими даже в обязательную школьную программу, были так называемые форлезанги, состоявшие из 4000 сонетов, которые на протяжении многих тысячелетий сочиняли 200 гномов, пожелавших сохранить свои имена в тайне. Как ни парадоксально, речь в форелизангах шла вовсе не о форели. Упоминание о ней встречает всего один единственный раз, да и то мельком. А преимущественно о распрях между людьми, гномами, великанами и богами, которые изо всех сил старались жить друг друга со светом. В отличие от романов Замониака, в форелизангах присутствовало множество персонажей, насколько я помню, что около 200, и все они были очень маленького роста. Читал я и заливные луга Саттама Трэп-Айза, самой яркой звезды замонианской лирики, поэта, чьи родные места в пойме реки метеоритный дождь превратил в одну здоровенную лужу. Эта трогательная до слез сага рассказывала о нелегкой участи переселенцев из прибрежной полосы. Чтобы стать настоящим мастером лжи, нужно познать великие чувства, а в произведениях Саттама Трэп-Айза они были на каждой странице. Эти чувствительные создания, жители заливных лугов, могли испытать внезапный приступ тоски, стыда, ненависти или ностальгии при виде одной лишь соломинки. В общем, у них было чему поучиться. Но самой полезной книгой для тех, кто хотел освоить профессию гладиатора-лжеца, был, безусловно, роман «На короткой ноге», автобиография известного гладиатора, признанного мастера лжи Нусрама Факира оригинального. Свою головокружительную карьеру от могильщика на кладбищенских топях в краю торфяных болот до коронованного гладиатора он описал настолько детально и подробно, что любому, кто мечтал чего-то достичь в этой области, не мешало бы для начала проштудировать его книгу от корки до корки самым внимательным образом. Именно с ее помощью я узнал практически все о профессии гладиатора, во всяком случае, то, что касалось теории. А потом... Потом мне еще предстояло узнать, что обучение на гладиатора выглядело совсем не так, как казалось мне, когда я сидел в зрительном зале. На самом деле не было никакой школы гладиаторов, выпускных экзаменов, дипломов и тому подобного. Существовало только одно непреложное правило — все будет так, как захочет Вольцотан Смейк. Магнат. Вольцотан был подпольным королем гладиаторов. С его подачи появлялись, росли новые звезды,